Глава 113. Спустя полчаса в дверь постучали. Грохом открыл и увидел незнакомого человека в черной робе. У него было осунувшееся лицо, усталые глаза, и он тщательно разминал сигарету, хотя курить не собирался. «Химики?» – спросил он после паузы. «Эксперты», – ответил Грохом. «Идемте, сдадим вам объект и будете работать». «Вы сапер?» «Начальник смены, капитан Лещинский». «Фронза!» – обернувшись, позвал Грохом. «Собирайся, наш выход». «Ну, наконец-то!» – вздохнул старший эксперт и принялся снимать с полок пристегнутые ремешками приборы и емкости. Тем временем Грохом достал со стеллажа раскладную тележку, а выбрался из вагончика и за пару секунд собрал транспортное средство. А потом стал принимать у напарника оснастку и укладывать на платформу. На все сборы ушло 1,5 минуты. Фронза захлопнул дверь, и они двинулись за саперным капитаном. «Там осталось несколько панельных мин-ловушек», рассказывал на ходу Лещинский. «Но мы их обезвредили. Топливо вынули, детонаторы распилили. Однако они, заразы, все равно сработают. Я имею в виду механическую часть. Тогда может вылиться жидкость». «Жидкость?» – спросил Грохом, катя тележку. «Она безопасная. Мы проверили своими тестерами и даже их прибором. Один такой у нас имеется. Мы его 5 месяцев изучали, пока не научились пользоваться. Теперь он здорово помогает». Они миновали 3 поста пехотинцев, свернули за угол и пошли по темной галерее, ориентируясь лишь на звуки шагов и эхо. «Это мы освещение погасили, на всякий случай», – пояснил Лещинский. «Бывают такие активаторы, что на свет срабатывают. Но на месте уже светло, мы там даже софит повесили». И снова где-то в тоннелях застучали автоматы, отчего в темноте становилось жутко, хотя все входы и выходы здесь тщательно охранялись. «Никак эта сволочь сдаваться не хочет», – прокомментировал капитан. «Упертые ребята, проросли в нашу землю как в свою собственную». За очередным поворотом стало светлее, показался очередной пост. Его занимал боец подразделения СГБ. Погон на нем не было. «Кто с вами, капитан?» – спросил часовой, преграждая дорогу. «Слушай, у нас мало времени. Пусть прикоснутся к датчику», – сказал СГБшник, показывая пластинку размером с записную книжку. Эксперты коснулись этой пластинки, и охранник пропустил их. За очередным поворотом оказалось совсем светло. Здесь горело штатное освещение и принесенные саперами специальные софиты на телескопических стойках. Дверь в помещение для удобства была снята и стояла в коридоре. А проем караулил еще один СГБшник, чином никак не ниже майора. Грохом ожидал, что уж этот-то точно привяжется, но он лишь окинул их оценивающим взглядом и отошел. Эксперты вошли в просторное помещение, где находились 2 сапера в пропитанных потом цветастых банданах. «Мы вот что подумали, Дик», – сказал один из саперов, обращаясь к капитану. «Сбоку 3 оптических датчика, возможно, держат переломление среды». «Что, сольем, жидкость рванет?» «Очень может быть». «Что же делать?» Пока саперы терли подбородки, Фронза прошелся вдоль рядов аппаратуры. Они с Грохомом уже не раз видели подобные шкафы и часто вскрывали их, если саперам удавалось снять все ловушки. Иногда саперы проигрывали этот бой и погибали. И тогда экспертам приходилось уезжать, не солоно хлебавши, и ждать другого случая и других саперов, которым повезет больше. Да и сами эксперты, случалось, рисковали жизнью. К подобным обстоятельствам сотрудники лаборатории привыкали тяжело. В конце концов, они были выпускниками университетов, а не какими-нибудь закаленными бойцами. Но в последние 3 месяца работы стало так много, что трудились обо всем забывая. А если было совсем не втерпешь, просто напивались.